Он перевел дух, отошел от Криспина, продолжавшего лежать на полу, забегал по комнате, злобно забормотал себе под нос. «Вот благодарность тех, кого я вытащил из грязи! Моя Корнелия! Они готовы испакостить самое лучшее, что у нас есть! Они оскверняют наших дочерей! А ты, верно, не знал! Боги тебе дали пустое яйцо вместо головы! Что весталки — это мои дочери, дочери верховного жреца! Ты даже не понимаешь, египетский выродок, что ты натворил! Ты порвал мою связь с богами! Ты, падаль! Ты, трижды проклятый! Уже не раз ты восстанавливал против меня богов!» И тут этот медлительный мститель излил все, что в течение 7 лет таил в своем сердце. «И это ты, зараза, отброс, жалкий шут, втянул меня в спор с богом Ягве тогда, 7 лет назад. Только ты виноват в том, что я заставил верховного богослова так долго ждать. Разве не твое дело было указать мне, что следует его принять? А теперь ты испохабил мою весталку. Ты, шакал, ты, египтянин!» Криспин забился в угол. Император, покряхтывая, двинулся на него, мясистый, грузный. Криспин прижался к стене, император пнул его ногой. Но эта босая нога в сандалии не была сильна, пинок не причинил боли. Все же Криспин вскрикнул, и страх его был непритворным. Вздернутая верхняя губа императора изогнулась еще презрительнее. «Ни капельки мужества нет у этого шакала», — бросил он и отошел от Криспина. Потом неожиданно опять вернулся, наклонился к скулившему министру и совсем тихо, шепотом, приблизив губы к самому его уху, спросил: «Ну и как? Хоть получил удовольствие? Какая она была, эта девственница Корнелия? Очень было сладко? Вкусно? В самом деле у этих святых девственниц другой вкус, чем у остальных. Говори, говори». И так как Криспин лепетал: «Я же не знаю, я же...» Император снова выпрямился. «Ну ладно, конечно», — сказал он свысока, надменно. «Нарбан тебя оклеветал. Ты ни в чем не виновен, бедняга, ничего не знаешь. Ты мне уже все сказал, ладно». И вдруг, отвернувшись, бросил ему через плечо: «Можешь идти. Останешься в своей комнате и советую принять ванну. Ты весь обморался, трус». «Подари мне жизнь, мой владыка и бог Домициан!» Вдруг снова завыл египтянин. «Подари мне жизнь, и я отблагодарю тебя, как еще никто и никогда не благодарил!» «Такая куча навоза!» — сказал Домициан, не глядя на него, с отвращением, с беспредельным высокомерием. «Смотри, не вздумай сам себя прикончить! Слышишь?» — приказал он еще. «Да ты все равно на это не способен». Криспин был уже в дверях. Домициан, снова обретя все свое величие, заявил: «Что касается твоей жизни, это зависит не от меня. После того, как выскажется коллегия, будет решать Сенат». Но в то время как император тоном судьи произносил эти бездонно иронические слова, вдруг появился карлик Селен, вероятно, прятавшийся до сих пор в углу, и, встав позади императора, начал повторять его жесты. И когда Криспин в те немногие дни, которые ему еще осталось жить, представлял себе Домициана, то в мыслях своих уже не мог отделить карлика Селена от императора. ибо это был последний раз, когда министру Криспину было дано лицезреть Домициана, и те торжественно насмешливые слова оказались последними, которые он услышал из его уст.